БТР плавно идет, на выбоинах не трясет, колышется только. Саня за старшего. На башню верхом уселся и на ходу инструктаж проводит. Прибываем в ГОШ, от брони не расходимся. Пойдем в сопровождении колонны, она уже готовая стоит. Нам команду поздно дали, может даже догонять придется. Серега, пулеметчик наш, смеется. Саня, надо было тебе приятеля своего из ОМОНа пригласить. Пусть посмотрит на боевую работу, пока отряд совсем стройбат не превратил. А чего ему смотреть? Это Генка, связист, полюбопытствовал. Он перед самым выездом где-то пропадал, не в курсе дела. Новичкам не вредно. Какие новички? Они первую командировку еще 5 месяцев назад отработали, из боев не вылазили. Откуда фактишки? Из связи вестима. Я им в комендатуре подключаться помогал. Пообщались. Ай да, ОМОНовцы. Вот, наверное, ржут сейчас. Свои и то вон закатываются, чуть с брони не падают. Мы с Санькой отвернулись, чтоб друг на друга не смотреть. А Генка ничего не поймет. Он ведь этой клоунады на дворе не видел. Колонна ушла. Вот блин, придется мчаться как чокнутым. Догнать бы до выхода из города. В колонне веселей. А в одиночку можно и на неприятности напороться. Хотя волков боятся в СОБРе не служить. На КПП у поворота на Ханкалу узнали, что колонна уже 40 минут как пропылила. Быстро катят порожняком, так мы за ними долго гнаться будем. Санька карту у военных попросил. Вот где можно срезать. Здесь проселочная дорога. В 1,5 раза короче получается. Офицер, ВВшник с КПП, плечами пожал. Не советую. Лучше вернуться. Раз без вас ушли, значит сопровождения хватает. Еще наездитесь. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Влипли. Задним умом теперь все понимаем. И что ВВшника надо было послушать, и что дурь последняя, без разведки в такие ловушки соваться. Еще 5 минут назад катили весело, прикалывались. Все духи на центральных дорогах сидят, а мы тут у них по тылам гуляем. Стали с горочки спускаться в ложбинку. Вся в зелени, только успевая от веток уворачиваться. В самом низу старые блоки бетонные на дороге валяются. БТР ход сбросил, между ними пробирается. А из лесу мужик бородатый, 30 лет, может 40, черт их черных разберет. В зеленом берете, но без оружия. Руку поднял. «Привет!» — улыбается. Но что-то нехорошо мне от его улыбки стало. БТР притормозил. Держи мужика на мушке. «Чего надо?» «Я командир отряда самообороны. Я вас в плен беру». «Чего?» «Ребята, по сторонам посмотрите внимательно. Только стрелять с перепугу не начните, а то беда будет». Сердце у меня куда-то вниз обрушилось, аж замутило. У всех наших тоже вид неважнецкий. Из кустов 20 человек высыпало. У доброй половины шмели и мухи в руках. Пулемет, автоматы с подствольниками. И кажется, что все это на меня одного смотрит. А в кустах, небось, еще снайперы сидят. Спиной ощущаю, как чей-то взгляд между лопаток дыру сверлит. «Оружие на БТР положите!» «На Сашку смотрим. Ты собирался шампанское пить. Вот расхлебывай». Он белый, как полотно, но отвечает почти спокойно. «Смысла нет нам оружие складывать. Все равно прикончите». «Викто? Контрактники?» «Нет. А кто?» «Молчим. Все знают, что контрактников духи за наемников держат. Сразу кончают. А если не сразу, то оставляют, чтобы поразвлечься. Нам комендант видеокассету давал. Там чеченцы контрактника 2 часа на запчасти разделывают. Но и нашего брата они не жалуют. Да какой смысл в молчанку играть? У каждого за пазухой берет краповый. В карманах удостоверение». «Собор! Милиция, значит? Офицеры все, наверное. Чего молчите? Стыдно, что ли, что милиционеры, а убийствами занимаетесь?» «Мы не занимаемся». «А это что у вас? Рогатки, да? Зачем вы на нашу землю с оружием приехали? Я сам майор милиции. Омскую высшую школу закончил. 10 лет в уголовном розыске проработал. У меня по всей России друзья были. В гости друг к другу ездили. А теперь вы мою семью убили. За что?» Голос у него на вскрик сорвался. Здоровенный боевик, черной бородой чуть ли не до бровей заросший, рядом стоит, зубами скрипит, а правая рука предохранителем автомата щелк-щелк, щелк-щелк. «Мы никого не убивали?» «А я откуда знаю? Убивали, не убивали? Кто у Руслана?» На бойца своего кивает. «Брата застрелил. Вы или друзья ваши? А моих бомбой убили. Всех сразу. Троих детей. Мальчики мои и девочка. Жену убили. Мать, отца. Пока я в командировке был, в Россию за бандитом ездил. Те с самолетов бомбили, а вы в самашках на земле. Мирных людей расстреливали». «В самашках и наших полегло немало. Нам рассказывали, что и зачистка-то проводилась после того, как эти мирные люди из засады сначала московских ОМОНовцев расстреляли, а потом 19 ребят из внутренних войск. Автоматы забрали, самих раздели, над телами надругались, а после штурма села десятки своих трупов с оружием оставили. Чеченцы те свое рассказывают, сколько женщин и детей погибло. Да уж, надо думать, в этой бойне всем досталось. Пуля, дура, ни пола, ни возраста не разбирает. Не нужно было вообще до штурма доводить. Да только вякни сейчас про это. Что вам здесь нужно? Вы что, дома бандитов нет? Чего ты лезешь на чужой земле порядок наводить, если на своей не навел? Думаете, мы тут сами не разберемся? По-русски говорит чисто, грамотно. Только на гласных потягивает. Ребята! Да шипящие, как все они по-своему произносят. Сколько времени прошло? Нет сил уже слушать эту политбеседу. Тело все затекло от напряжения. Но шевельнись только. 20 пар глаз испепеляющих. Каждое движение секут. Так и ждут волки повода, чтобы нас в прах разнести вместе с БТРом. И сидим мы, как обезьяны перед удавом, в мультике про Маугли. Про детей рассказывает. Девочка ласковая была, за отцом хвостиком ходила, а пацаны мечтали в уголовном розыске работать. 2 года назад младший у него значки с формы свинтил, фуражку забрал и убежал в милицию играть, а в райотделе, как на грех, строевой смотр. Хорошо у начальника своих мальчишек 4, только посмеялся. Рассказывает он, а голос такой, что у меня мурашки по коже. Горе страшное, незабываемое, в каждом слове звучит. Вот опять заводиться начал. Санька поддакнул неловко, ненатурально как-то, а он сразу: «Ты не прикидывайся, не прикидывайся, знали ведь, куда ехали, город видели, разве не понятно, что когда так бомбят, тысячи невинных людей гибнут, ведь ваших же русских сколько поубивали, большие политики большой пирог делят, а мы с вами режемся, кровь за кровь, смерть за смерть, вы нас убиваете, мы вас, те, кто наверху потом между собой договорятся. А мне кто моих родных вернет? И если я вас сейчас здесь порежу, как баранов, кто вместо вас к мамкам вернется? Кто вашим семьям помогать будет?» Хорошее слово «если». Если сразу не убьют, может, потом на своих обменяют. Но ведь измываться будут. У Сашки на руке часы. Вот он кисть чуть повернул. Ого! Около 16. Если даже с запасом взять, что мы от комендатуры сюда час ехали, то получается 3-й час беседуем. А сил больше нет, все. Чувствую, что еще немного и не выдержу. Или орать начну, или на них брошусь. Пусть убивают, пусть что хотят делают, но не могу я больше ждать, между жизнью и смертью висеть. Что он говорит? Уезжайте отсюда, чтобы я вас больше не видел. Бросайте оружие и катите назад. Вперед не советую, там везде наши. Убьют. И правильно сделают. Это я не могу на милиционеров руку поднять. Жаль вас, пацанов. Я вам жизни ваши дарю. Но если еще раз попадетесь, я с вами как с последними скотами поступлю. Ну? Оставь оружие. Патроны, гранаты забери. Оружие оставь. Нам с таким позором возвращаться нельзя. Я сам тогда застрелюсь. Ты что, Сашка, сдурел? Башню рвануло. Ты глянь, как он на тебя наглеца смотрит. Аж кулаки сжал. Ведь отпустил уже почти. Сдохнешь, дурак, и нас с собой потянешь. Тишина гробовая повисла. По-моему, даже листья шелестеть перестали. «Уезжайте!» И отвернулся. Один из его абреков не выдержал, как загоргычит что-то. Другой тоже аж за голову схватился. И у остальных такое выражение в глазах, будто уже на спусковые крючки давят. Но дисциплина у них. Гыркнул что-то в ответ. Опустили головы, повернулись следом и растворились в зеленке, будто и не было никого. Кто-то из ребят шевельнулся, автомат приподнял. «Не вздумай!» Сашка руку перехватил. «Правильно. Одно дело, что невидимые снайперы через оптику по-прежнему спины сверлят. Не такой дурак их командир, чтобы на одно наше благородство рассчитывать. Но можно назад на пригорок выскочить, а оттуда жахнуть из всего, что есть. Один АГС чего стоит? Другое главное, не по-человечески это, за подаренную жизнь смертью платить. Они рано радуемся, может, просто играют с нами, ведь рядом стояли, в упор целили. Могли своих зацепить, осколками да рикошетами. Сейчас чуть подальше отпустят и... Выскочили, выскочили, аж до сих пор не верится. Водитель ВТРа нашего, когда своих добрались, по тормозам руль бросил. Минут 30 его отходняк колотил. Да и остальные не лучше были. Геройство наше пижонское, пальцы растопыренные, вспоминать стыдно. Как там ОМОНовец про суперспецов говорил? А когда через город ехали, у меня будто повязку с глаз сняли. Дома, как в Сталинграде после битвы, лишились люди всего, что имели. Сколько же в самом деле мирных полегло? Вон женщина идет, в черном платке, взглядом из-под лобья провожает. Раньше бы не сказал, так подумал, что, мол, зыркаешь, сука бандитская. А сейчас другое в голове шевелится. Может, она ребенка похоронила, или мужа, или всю семью. За что ей нас любить? Жаль ее. А своих не жаль, что здесь в 93-м, 94-м творилось? Взять ту девчонку, что к нам в комендатуру приходила. Родители ее в один день исчезли, а два брата-полицая дудаевских в тот же вечер в их квартиру заселились. Ей сказали: «Живи в кладовке, служить нам будешь». Что они да дружки их с несчастной вытворяли, с 13-летней? Рассказывала, как робот, даже плакать уже разучилась. Сколько их, таких палачей было? Но ведь не все, не большинство даже. А позиция здесь какая была? Тысячи против Дудаева поднялись. Сами гибли, семьи теряли. Чеченский ОМОН, СОБР, гантамировцы, завгаевцы, милиция Урус-Мартана. А мы всех под одни бомбы, под грады и ураганы. Вместо того, чтобы плечом к плечу выродков уголовных и фанатиков оголделых давить, в общем, горем нацию сплотили, да против себя развернули. Сам-то себе признайся, брат Женька, как бы ты, к примеру, на месте этого сыщика поступил? Ну, то-то. Так что ж делать? Что делать, брат Женька? Как друга от врага отличить? Как родину защитить, честь свою не замарав и с бандитами в кровожадности не сравнявшись? Башка трещит от проклятых мыслей. Душа и без того страшным приключением измотанная. Ноет, как нарыв. Водки, что ли, еще выпить? Не поможет. Как приехали, чуть не по бутылке на брата выпили. Отрезви от трезвых. Только еще муторней стало. Где гитара моя? Поет Женька. Голос его высокий, по этажам бывшего детского садика, разрывами опаленного, пулями исклеванного, мечется. Память крови. Сердце колотилось, плясало, наполняя уши звоном и прогоняя бешеными толчками кровь через виски. Грум-грум, грум-грум, грум-грум. Ноги еще хранили то ощущение невероятной легкости, с которой они бросили через окоп, ставшее невесомым тело. Руки же, наоборот, налились горячим свинцом и продолжали сжимать винтовку, от штыка которой через бешено пульсирующие пальцы прямо в душу прошел мягкий хруст, разрываемый металлом человеческой плоти. А капелька пота, скатившаяся со лба в уголок губ, вновь принесла с собой тот страшный, упоительный запах-вкус, что каждый раз багровым хмелем ударял в голову, наполняя все существо диким, первобытным возбуждением. Я убил его, и я жив. Винтовка была мосинской трехлинейкой, той самой, с которой шагали революционные солдаты и матросы по страницам букваря и поднимались в атаку красноармейцы в кинохронике Великой Отечественной. А у него был карабин, черный, короткий, с плоским штыком. Его мундир был похож на форму немецкого солдата, но ни витых погон, ни орлов, ни крестов Виктор не помнил, просто китель с карманами на груди. В левый нагрудный карман и входил длинный четырехгранный штык трехлинейки, когда он вдруг растерянно опускал свой карабин и начинал судорожно шарить рукой по подсумкам с обоймами. Виктор встал с кровати и, покачиваясь босиком, прошлепал ванную, ополоснул ледяной водой пылающее лицо, но не стал его вытирать, а запрокинув голову и прикрыв глаза, присел в углу на старенькую стиральную машину. В двери ванной тихонько поскреблись. Мамин голос спросил: «Сынок, тебе плохо?» Наверное, и двух часов не прошло, как он проводил Наташку, поцелуями мешая ей выговаривать глупые девчоночьи обещания, и, вернувшись домой, упал в постель. Друзья, давшие хорошей копоти по случаю проводов Виктора в армию, разошлись еще раньше. «Нет, мам, все нормально. Душновато просто. Иди спи. Завтра еще напереживаешься». Впервые этот сон пришел к Виктору, когда ему исполнилось 14. В первую же ночь после дня рождения. И за 4 года, прошедшие после того потрясения, он не один десяток раз вновь и вновь перелетал через окоп. А его враг, вновь и вновь, развернувшись вслед за своей смертью, соскальзывал со штыка и мягкой куклой оседал в глиняное укрытие, ставшее могилой. Виктор твердо знал, что, просыпаясь, он запоминал не все. Последнее, что оставалось в памяти, по черному желобку между белыми блестящими гранями стального жала стекают тяжелые капли и падают на истоптанную, пожухлую траву. Алый цвет смешивается с желтым и зеленым. Маленькие, подплывающие овалы становятся бурыми. И все, черный занавес. Но ведь было еще что-то. И это что-то каждый раз мучило его, разламывая голову, делая угрюмым раздражительным, заставляя в такие дни избегать друзей и дерзить родителям из-за ерунды.